Друзья, всем привет! Сегодня на канале новый ролик. В общем, получается, что сегодня уже четвертая серия с этими лжетрейдерами, которые хотят обмануть меня на $300. В общем, мы в прошлом видео договорились, это было в пятницу, что мне позвонят в понедельник, и мы продолжим диалог. Ну, типа я почитаю в интернете отзывы за компанию, что у меня какие-то недоверия есть к ним. В общем, мне был звонок в понедельник, но, к сожалению, у меня не было с собой ни камеры, ничего. И я как можно быстрее попытался от них отделать. Сказал следующее, что я не могу разговаривать по той причине, что у меня форс-мажорная ситуация. Отец позвонил, попросил приехать, помочь, типа жара сильная, и свиньи в хлеве получили тепловой удар, и требуется сделать им капельницы и отпаивать водой. И якобы мы сейчас занимаемся этими делами, я весь грязный, и к компьютеру подойти не могу. В общем, разводила, проникся с ситуацией, поверил, что у меня проблемы, и мы решили созвониться во вторник. Погнали слушать разговор. Ну а прежде чем продолжить, хочу порекомендовать вам e-каталог. Это очень удобная штука, которая позволяет сэкономить кучу денег на покупках в интернете. Давайте посмотрим на примере смартфона. Заходим в соответствующую вкладку, забиваем бюджет от 15 до 25 тысяч рублей, жмем поиск, и вот e-каталог выдает нам результаты. Давайте посмотрим на примере Samsung Galaxy A71. Кликаем по этой модельке. Вот здесь мы можем посмотреть динамику цен на данный аппарат. При желании можно зайти во вкладку отзывы и почитать, кто что думает об этой модели. Если нас все устраивает, переходим в интернет-магазин с самой интересной для нас ценой. И вот здесь совершенно спокойно мы его можем себе заказать, не опасаясь, что попадем на каких-то мошенников и разводил. Ссылочку на e-каталог оставляю в описании к видео, переходите и с удовольствием пользуйтесь. Да. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Илья Рублев, здравствуйте. Общались с вами, мне Евгения ваш контакт передавала для активации торгового счета. Да, я помню, у меня там вчера такой форс-мажор, я в попыхах там кое-что, ну, я думаю, вы поняли, что там происходило. Да, помню, вы рассказывали. Ну, что, в общем, готовы? Печальная новость, один поросенок все-таки умер, не получилось помочь, представляете, а ему и капельницы делали, пытались, и отпаивали от жары, от такой, как температура поднялась, тело было 50 градусов, представляете? Да, обезвожение сильное, и ничего, второго вроде бы более-менее отошел, а вот первому совсем, короче, не повезло. Бывает, беда, конечно. Да вот, а он только вес начал набирать, представляете, и как бы уже по осени собирались его продавать, ну и теперь нечего продавать. Одни... Ну, я вам, конечно, соболезную в этом плане. Ну, что поделаешь, всякое в жизни. Ну да, бывает. Это дело такое, скотину разводить. У меня родители когда-то тоже занимались. А, отец? Ну и у меня отец тоже когда-то занимался, поэтому знаю, что неблагодарное дело. Да ну, оно-то благодарное, когда все идет как бы по накатанной, а когда вот такие вещи случаются, то, конечно, неприятно. Там и корма очень много в него вложили, покупали же все это, все деньги, сами понимаете. Да, понимаю, конечно. Ну, вот так вот вы говорите, что это не важно. Вчера как-то прям мне даже это немножко разозлился на вас, вы так говорите, что типа вам заработок нужен. Ситуация такая была. Нет, теперь я понимаю вашу ситуацию, просто у нас, вы меня тоже поймите, у нас 100 тысяч клиентов, все зарабатывают, все спешат, Москва, город такой, кто стоит на месте, тот не зарабатывает, поэтому мы уже как-то так закостенели, и в этом плане бывает иногда, не различаешь, где ситуация действительно такая, а где клиент просто... Сидит на диване, ничего не хочет делать, только хочет, чтобы деньги на голову капали. Поэтому вы меня со своей стороны тоже поймите. А у вас что, вот этот WhatsApp с Евгением один, что ли, на двоих? Нет, это корпоративный номер, мы просто его можем переключать через компьютер. А, я думал, она мне с личного писала, там, фотография ее, я думал, мы с ней подружились. Ну, может, и подружились, Андрей, я же не знаю. Ну, если подружились бы, она бы, наверное, лично написала. Ну, вообще у нас запрещено с личных номеров переписываться с клиентами. А, вот как, все строго, ну, я понял. Ну, такие правила, что поделаешь. Да, ну у нас просто много корпоративных номеров, много линий, с которых мы звоним, и в том числе и мессенджеры, и WhatsApp, и Viber, и Skype корпоративные. Поэтому, в принципе, клиента, скажем так, из отдела менеджмента в отдел финансов, как мне перевели, то есть это в один клик на компьютере происходит, поэтому проблем нет с этим никаких. Понятно. Давайте, Андрей, тогда ближе к сути. Смотрите, вижу по вашей системе, то есть по комментариям Евгения писала, что порядка там сумму в $300 вы оговаривали, правильно? Ну да, я вот как бы скопил там $300, есть у меня там на карточке, как бы 5 лет уже храню. В рублях это сколько у вас на карте? Потому что мы в любом случае будем через Центробанк пополняться, и будет конвертация, чтобы я сориентировал вас именно сколько из рублей в доллар будет. Ну, 70 рублей сейчас доллар там с копейками. Ну, доллар сейчас практически 72 рубля. Ну, 71 с копейкой, я же вам так и сказал. Я понял. Но у вас в таком случае, я так понимаю, порядка там 22 тысяч рублей, да? Да, правильно. Окей, хорошо. Так, сориентируйте, какая платежная система у вас и будет ли вам удобно на эту карту выводить вашу прибыль? Ну, у вас МИР поддерживает вашу систему? МИР поддерживает, конечно. Ну, у меня МИР. Я так понимаю, Сбербанк, правильно? Да. Замечательно. Мы являемся партнерами Сбербанка. Поэтому там будет минимальная комиссия для вас, очень удобно будет вывод производить средств, вывод прибыли. Ну, вот смотрите, перебью. Мы вот так с Евгением не пришли к какому-то общему знаменателю по поводу моих реальных доходов вот с этой суммы вложения в $300, потому что как-то Евгений Абрамов, ну это Quantum System, да, знаете же, я заявку оставлял. Она там сказала, что занята система, больше туда людей не набирают, поэтому вот новую какую-то предложили. Я даже забыл, как она у вас называется. Да, мы по разным системам работаем. Смотрите, вы в любом случае, у вас же опыта нет, правильно? Вообще нету никакого. Ну вот, смотрите, мы в любом случае для вас будем, вас будем вводить в группу к аналитику. Я думаю, Евгения рассказывала об этом. Если не рассказывала, поправьте меня. А вы не аналитик? Я понял так, что вы аналитик. Я не аналитик, я тоже сам торгую, но я уже торгую без аналитика. Я являюсь заместителем директора департамента финансового. То есть я помогаю проводить финансовые транзакции, я помогаю активировать счет и так далее. А вот аналитик... этот финансовый департамент, он где, в Москве? Это по Москве или где? Конечно. Мы в Москве находимся. И финансовый департамент по городу Москва, да, вы заместитель? Нет, у нас нет такого, что по городу по какому-то или по отделению, то есть по общим, по компании, смотрите, как все происходит. То есть вы определяетесь суммой, мы сумму плюс-минус выяснили, это порядка $300, да? Мы для вас подготавливаем аналитика. То есть у нас есть разные клиенты, то есть вы же понимаете, что ценность денег для людей, она разная. Для кого-то $300 это не деньги, а для кого-то $300 это огромные деньги. Ну, поэтому для каждого человека подбирается различная стратегия финансовая, скажем, как торговать. Все зависит от ваших аппетитов, сколько хотите зарабатывать, сколько вы можете в это время вкладывать и так далее. Я так понимаю, что у вас ситуация, вот вы мне объяснили, да, вот скотина, там надо ухаживать, все следить. То есть, в принципе, аналитик войдет в ваше положение. Если будете уделять там порядка 2-3 часов в неделю на начальном этапе, этого будет достаточно. Введем вас в группу к аналитику, сейчас пополним, активируем счет, в течение суток с вами свяжется аналитик. Тоже с вами познакомится. Вы ему расскажете там о жизни вот своей, сколько хотите зарабатывать, там, куда хотите вкладывать, там, какие суммы вас интересуют и так далее. В принципе, я на данном этапе могу вас ориентировать, сколько вы с этих денег сможете зарабатывать ориентировочно. Но вы должны, Андрей, понимать... Финансовый департамент тут-то при чем? Я так и не понял. В смысле? Ну, вы говорите, вы заместитель руководителя финансового департамента. Все верно. Ну... Смотрите, вас переключили на меня, потому что человек, Евгения, она говорит, что какие-то недопонимания с клиентом, хочет пополниться, вот долго растягивали. Вот меня, вас переключили на меня, чтобы я вас ориентировал, может быть, какие-то дополнительные есть вопросы, чтобы все уточнить, чтобы во всем полностью разобрались, чтобы между нами и вами не было каких-то недопониманий и так далее. Ну вот смотрите, у меня вот первое недопонимание. Я изначально оставлял заявку на Quantum System. Она как бы у нас, понятно, в сторону отодвинулась, потому что набора больше нет. Евгения мне сказала 3 дня назад, что как бы можно там другое установить систему, и назвала даже название этой системы. Я, к сожалению, забыл, там как-то по-английски она называется. Вот, а вы мне говорите, что теперь как вообще системы нету. Я она вам называла платформу MetaTrader 4, правильно? Вот, да. Вот я как бы и хотел вот на ней пытаться что-то делать. Я понял. Ну вот, смотрите, объясняю вам простым человеческим языком. То есть ваш торговый счет будет базироваться на этой платформе. Угу. То есть это аналог вашего Сбербанк онлайна. То есть у вас там будет вход в личный кабинет, логин, пароль. Угу. Мы вас проведем, покажем, как входить, как выходить. У вас там будет отображаться наименование вашего торгового счета, ваши лицевые данные. Андрей Бедов, имя, фамилия, номер торгового счета, баланс, который у вас будет, вот это $300, да, будут отображаться. Ну, сначала не будут, потому что пока еще нет никаких открытых сделок. Впоследствии будут отображаться все открытые, все закрытые сделки. То есть точно так же, как в Сбербанке онлайн, вы будете отслеживать движение ваших средств, вашего капитала. А вот там в Сбербанке онлайн, прошу прощения, вас перебил, там вот у меня сверху карточки мои, потом там сумма, сколько на карточке денег, и снизу там вот можете доллар купить, там можете золото купить. Это вот примерно так же у вас будет показываться мой баланс и чуть ниже, что я могу купить? У вас там немножко сложнее будет, чем в Сбербанке онлайн. Сбербанк онлайн, там есть купить доллар, купить золото, купить да. еще что-то. Это они делают инвестиционные портфели, но это долгоиграющие очень инвестиции. Там это инвестиции порядка 3-5 лет и так далее. То есть вы на динамике там рынка заработать особо не сможете, и процент там будет минимальный. А смотрите, вот... давайте я вам объясню, как работают банки. Банки берут у людей деньги в инвестициях, в виде инвестиций, это депозиты и так далее. Они эти деньги прокручивают точно так же на финансовых рынках, то, что делаем мы. То есть банк выступает посредником, понимаете? Ну, как они берут вы же тоже посредник сейчас будете, да? Мы не берем ваши деньги, понимаете? Мы а вы берем как, только процент комиссию. Какой-то получать будете? Да, мы берем комиссию в 10% с вашей чистой прибыли. Mm-hmm. Вы $1000 заработаете, мы возьмем себе 100 из них. Mm-hmm. Справедливо? Ну, надо попробовать, я не знаю. Ну, если как бы. А за сколько вот $1000 можно времени заработать? Ну, смотрите, если мы с вами определяемся, что вы начинаете с $300, да, я вам могу привести примеры моих партнеров, которые. На самом деле $300 сумма небольшая в плане инвестиций. То есть, ну, опять же, повторюсь, есть люди, для кого это большие деньги, есть люди, для кого это деньги один поход в ресторан, вы же сами понимаете. Да, но тем у не меня менее... есть там какая-то задумка, я могу там до $500 сумму увеличить, просто тут надо провернуть одно дельце будет мне. Вот, я задумал. Ну, давайте с вами для начала останавливаться на вот этой сумме, да, в районе $300. Не, ну я там, сейчас... смотрите, если там вы, как я понял, там заработки смешные, да, что вы говорите, $300, это как бы мало. Может, правда, там мне попробовать с 500 же будет побольше заработок, нет? Конечно, будет больше. Давайте я вам просто обрисую для начала, какой у вас заработок будет ориентировочный с 300. Смотрите, могу просто, чтобы не быть голословным, на примере партнеров, некоторых наших, которые начинают с таких сумм. Вот мы для начала, в любом случае, когда к нам приходят клиенты без опыта, мы рекомендуем им начинать с сумм порядка 250 как раз долларов. Uh-huh. Вы хотите начинать с 300. То есть, в принципе, для человека без опыта, которому будет аналитик помогать рассказывать все, это нормальная, комфортная сумма. То есть партнеры, вот у меня есть партнер недавно, точно так же, как с вами, мне с отдела менеджмента переключили на меня, я с ним общался порядка там недели. Вот мы обсуждали финансовую стратегию и так далее. Mm-hmm. Вот партнер Олег у меня есть. Mm-hmm. Начал он 1 числа вот этого месяца, июля, с $250. На сегодняшний день, вчера я смотрел его статистику, он заработал порядка 70 тысяч рублей. С 300 долларов? Да. Это если я 500 положу, то могу заработать 100 тысяч за неделю? Смотрите, я вам этого обещать не могу. Потому что была очень хорошая динамика рынка, были хорошие сделки корпоративные по фармацевтике и так далее. Угу. То есть сейчас, я думаю, вы сами понимаете, в связи с пандемией, в связи с вирусом этим, фармацевтические компании сейчас на взрыве, на взлете и так далее. То есть были у нас хорошие корпоративные сделки в начале месяца. Вот если бы вы в начале месяца с нами начали сотрудничать, тогда была бы вот у вас такая картина. Опять же, могу привести пример партнеров, которые с нами приступали работать порядка 3 месяца назад. Я думаю, вы, если новости смотрите, ну, в России всегда 24/7 по новостям крутятся котировки на нефть и так далее, правильно? Ну, я видел там какие-то графики, не обращал внимания, что написано там, ну, видел. Я примерно понял, о чем вы говорите, да. Ну, нефть – это наш главный энергоресурс. Может быть, к счастью, может быть, к сожалению, но тем не менее. То есть, смотрите, 3 месяца назад была такая ситуация, когда нефть опускалась практически до нуля. Некоторая нефть, некоторые сорта нефти даже уходили в отрицательное значение, потому что в связи с пандемией все производство во всем мире останавливалось. Нефть в спросе, спрос был нулевой. И нефть, хранилища нефтяные были полные. Нефть даже отдавали с доплатой, были такие случаи. Поэтому тогда партнеры, которые приступали с $250, я вот как сейчас помню, бывали даже за одну торговую сессию по 1000 и по $1500 зарабатывали. А как поэтому... они могли зарабатывать, если нефть бесплатно раздавали? Приобретали нефть, фьючерсы приобретали 30 мая, как сейчас помню, приобретали фьючерсы по 20 центов за баррель, а уже через 2 недели продавали по $30. Там были сумасшедшие котировки на нефть в то время, поэтому все зависит от динамики рынка. Ну а то вот есть... ваши аналитики, они вот эту ситуацию как бы там определяют там заблаговременно как-то и как? Ну естественно, мы же на этом и зарабатываем. У нас работает аналитический отдел, порядка 500 специалистов. Они работают 24/7. Для того, чтобы вы зарабатывали и мы зарабатывали, мы в этом направлении с вами плывем в одной лодке. Потому что если вы не будете зарабатывать, то у наших аналитиков тоже не будет чем на что красную икру намазывать, скажем так. Угу. О, как. Как-то так, Андрей. Поэтому давайте мы с вами приступим с этих $300. Мы сейчас вам проведем активацию. Нет, я все-таки решил с 500 начать. 300, вот, сейчас с 500, наверное, будем начинать. Андрей, да. Это очень несерьезный подход к вопросу. Почему? У вас когда будет $500? Ну, я вот тут задумал, мы 3 года назад так уже делали, понимаете, он поросенок, как бы, уже, когда вес набрал, там, мы их сдаем где-то по 20, по 25 тысяч, там, да, плюс-минус, сколько там килограмм, он больше-меньше бывает. Я вот думаю, дохлого вот этого мы его вчера заморозили, продать, короче, никто же не знает, от чего он умер, скажем, что забили пораньше. И как бы за $200 его как бы заберут, с руками оторвут. Ну да, ну а что, как бы говорю, 3 года назад продали вот так же дохлого и нормально, как бы никто не отравился, ничего, съели, все в порядке. Очень странная вещь, вы мне какие-то рассказываете, я в этом, конечно, не разбираюсь, но да ладно. Ну он-то умер от обезвоживания, не отравился, ничего, просто мало воды в организме было, да и все. Это как бы ниже никакая там не болезнь, ничего. Я вас понял. Смотрите, я как бы все равно, тем не менее, вам рекомендую начинать сегодня. Конечно, сейчас мы тут быстренько подколготимся. Я думаю, даже, может, соседям вон задвинем. Там у них еще они этих алабаев разводят. Может быть, они им как собакам его заберут. Андрей, смотрите, предлагаю вам следующую ситуацию. Да-да, нет-нет, если нет, больше время тратить не будем. Смотрите, мы сейчас с вами активируем ваш счет на сумму в $300. Что это значит? Проведем транзакцию, зайдем с вами в ваш личный кабинет, MetaTrader 4, посмотрите, все, убедитесь, все хорошо. После этого нужно будет пройти минимальную процедуру верификации, то есть документы ваши нужно будет, чтобы мы убедились, что вы совершеннолетний человек и гражданин Российской Федерации. И в течение суток вы уже приступите в любом случае к торговле с аналитиком. Аналитик начнет подготавливать вам ваши торговые сделки. Впоследствии вы уже будете обсуждать с аналитиком там до инвестирования, либо реинвестирования и так далее. Но, смотрите, я просто не понимаю, зачем тратить время ваше и мое в том числе. Прошу прощения, а какие документы вам нужны будут? Любое удостоверение вашей личности, либо паспорт, либо водительское удостоверение. Я же вот говорил с первой девушкой, я общался, когда вот оставлял заявку на Quantum System, Лариса, знаете, это коллега ваша? У нас очень много коллег, у нас в офисе работает порядка 1000 человек, я всех знать не могу. Ну ладно, не столь важно, я же говорил вашему сотруднику, что паспорт я самогон обожрался месяц назад и потерял, и вот там штраф надо заплатить за утерю, и вот. А права у меня забрали, я на мопеде тоже там пьяный катался по деревне. И у меня нету сейчас никаких удостоверений личности. Ну, мы подождем, пока они у вас появятся, в этом нет никакой проблемы. А как же верификацию мы будем проходить без документов? Вы сказали, это у вас есть момент. Любые копии документов ваших? Нету, копии... ничего нету. Нет ничего? Андрей, ну, я не знаю, что у вас там есть, что у вас там нет. Я по сути разговора понимаю, что разговор приходит в никуда. Вот. И что же делать? Как же ситуация? Никак нельзя выйти, ничего придумать. Я не знаю, как вам выходить из ситуации. Вы же взрослый человек, я же за вас не буду ездить решать восстановление вашего паспорта либо водительского удостоверения. А как вы на улицу, как вы в город выезжаете? Без прав, без ничего? Вы только в селе у себя сидите? Да я только в селе сижу. Я же на заправке работал, меня вот уволили на днях. Я понял. Не тот бензин залил. И ну, я... а если вы будете куда-то еще устраиваться, либо еще что-то, вам документы не нужны? Или нужны. Вам на слово поверят? Ну, так вот, в чем вопрос? Ну, я-то не знал, что меня уволят, понимаете, я поэтому понял. Ждал вас, вот зарплату. Вы взрослый человек, у вас нет ни одной копии документов ваших, ну, правильно? Ну, да, зачем ни они копии, мне нужны? Ни копии, ну, я понятно. Не понял. Ну, я вас понял. Он паспорт. Смотрите. У меня, я не знаю даже, как это получилось, говорю, зачем я его вообще с собой на ту пьянку взял, не помню даже, не понимаю, я его обычно с собой никуда не ношу. А это пошел вот и, короче, перепили так, что и не знаю где он. Может, он где-то там под диван завалился. Короче, надо, может, поискать получше. Ну, искал я там и просил знакомого, у которого были, чтобы он поискал, и так и это не нашли нифига. Ладно, Андрей, на самом деле, могу вам так сказать, я не могу вам никак советовать или как-то помогать, как вам ваши документы там восстанавливать и так далее, потому что это ваше личное дело, ваше личное время и так далее. Мне, в принципе, от того, что вы сегодня свой счет активируете, либо от того, что вы его активируете через 20 лет, разницы нет никакой. Разница есть для вас. То есть, если вы хотите зарабатывать через 20 лет, то дай бог вам судья, и все, и занимайтесь чем хотите, там, синями, там, я еще хочу что, восстанавливайте документы. Уже. Вы хотите сейчас зарабатывать? Так я вам говорю, активируйте свой счет на ту сумму, с которой вы договаривались на активацию с Евгенией. Я вижу по системе, у нас есть общая система клиентская. Я вижу по своей системе, что вы с человеком общались первый раз. Давайте вам скажу. Первый раз вы общались 10 июля. На сегодняшний день у нас 21 июля. 11 дней вы общаетесь, кто дозванивается до вас, тот не дозванивается. У вас то происходит, то это. Поэтому, ну, я лично вам скажу откровенно, я думал, что вы человек серьезный, но на данный момент серьезности у вас в ваших действиях я не вижу. То есть я конкретно, но у меня есть другие обязанности, другие точно так же клиенты. Тратить время свое впустую я не собираюсь. А что выражается? Это я не понимаю, вы вывод такой сделали, что я несерьезный. Но если я там попадаю в какие-то ситуации нестандартные, это же не значит, что я несерьезный человек. Ну, потому что они кажутся какими-то саркастическими, я не совсем вам верю. Мне кажется, что у вас какая-то определенная задача, либо желание, просто вам нечего делать, мне кажется, вы от нечего делаете, просто разговариваете по телефону. Потому что те люди, потому что те люди, которые ведут себя вот именно так, обычно так и делают. А те люди, которые хотят зарабатывать на самом деле, они начинают что-то делать. Вы разговаривали с человеком 11 дней, вы не подготовили ни документы, ничего. Вы мне говорите, про них вот только вы сегодня первый раз сказали, что они нужны будут. Мне вам не говорил, вам не говорила моя коллега про документы, что нужна будет процедура верификации? Нет, я ей с самого первого раза сказал, что она в первом разговоре от 10 июня, я ей сказал, что я паспорт потерял, а права у меня забрали за пьянское, за пьяное вождение. Смотрите, у нас, в принципе, все разговоры записываются для нашей же безопасности, для вашей в том числе. Ну, можете проверить, что я не обманываю. Ну, я честно проверять не буду. В принципе, могу вам на слово проверить. Может быть, моя коллега что-то вам не договорила. Так, может быть, смотрите, как-то начать зарабатывать без документов. Я вот не знаю, зачем вам верифицировать меня, я не пойму. Что это вообще значит, верифицировать? Ну, допустим, вы не Андрей Белоглазов, а Саддам Хусейн, мы же не знаем, правильно? Так допустим, вам, у вас паспорт не... Как большая говорят? Разница, мы за вас налоги платим, Андрей, и так далее. Какие налоги? Налоги на прибыль, Андрей. Вы зарабатываете деньги, вы считаете, что с прибыли не платятся налоги в Российской Федерации? А вы как, на упрощенке или с НДС? С НДС, конечно. А с НДС 20% платят. Андрей, у нас платится, у нас договоренность, мы платим 10%, это во-первых. Такого не может быть, НДС, он фиксированный, 20%. Андрей, я работаю в департаменте 7 лет, я знаю, сколько кто где платит. Я мне вам, кажется, это вообще вы не в департаменте работаете, вы меня обманываете. Да? А мне кажется, что вы не свиней вчера хоронили, а, не знаю, чем-то другим занимались. Я не хранил никаких свиней вчера, мы капельницу вчера делали свиньям. Ну, замораживали, хотите сегодня мертвых свиней продать, 20 минут мне об этом рассказывайте. Ладно, давайте сами сделаем проще. Если вы хотите начинать приступать, процедуру верификации мы можем заморозить на неделю. Мне нужно сейчас уверенным быть, что вы не обманете меня, что эти деньги мне прибыль принесут, а они куда-то непонятно уйдут. Вы сейчас говорите вот про мне налоги, да, вы на НДС работаете, 20%. А как вы можете 20% за мою прибыль платить, если вы с меня будете только 10% забирать, вы мне это сказали 5 минут назад. И с остальных $900 вы 20% будете платить из своего кармана налога или как? Нет, конечно. А как? Чего вы решили, что это именно так происходит? Я вас спрашиваю, как это происходит. Мы платим прибыль, смотрите, вы же еще ничего не знаете о торговле. Вы не знаете, вы знаете, допустим, что такое кредитное плечо и как торговать с кредитным плечом. А при чем тут торговля и налог с прибыли? Так это вы просто не понимаете, какими суммами вы будете оперировать. Вы не понимаете, что нужно для того, чтобы приобрести один лот нефти, допустим. Один лот нефти стоит порядка $40,000. Но вы же не понимаете даже элементарных вещей, что чтобы приобрести лот нефти, вам не нужно, чтобы у вас на балансе было $40,000 и чтобы у вас была свободная маржа $40,000. Ну, мне кажется, вы от темы уходите. Нет, я вам объясняю, что вы будете, на самом деле, вы будете приносить компании гораздо больше денег, чем вы получать прибыли своей. Вот в чем суть. Это как? Вы же сказали, вы же будете 10% с моей прибыли получать. А откуда больше-то берется, я не пойму у вас тогда. Объясняю вам. Я вас спросил, вы знаете, что такое кредитное плечо? Нет, не знаю. Скажите, да, нет? Первый раз слышу такое слово. Так это вам будет все аналитик рассказывать, это не моя работа. Поэтому я вам сказал, что... Вы серьезно? Вы у вас пропады в памяти или что, я не понимаю? Да, пропады в памяти. Все, ладно, Андрей, всего вам доброго. Я не желаю больше с вами продолжать общаться. Ну почему? С своей коллегой Евгенией. Нет, я не хочу тратить свое время. Вы почитайте в интернете, что такое leverage, что такое кредитное плечо, как торговать на бирже и так далее, чтобы я не работал вместо аналитика. Это не моя работа, я вам это рассказывать не собираюсь. Я вот читал в интернете, кстати, за такие вот обзвоны, когда оставляешь заявку на дополнительный заработок. Да, я Евгений говорил в пятницу, что я почитаю на выходных, я вот почитал по той ситуации. Хорошо. С свиньями. Вы молодец. И там написано, что вы аферюги и мошенники. Да. Деньги в ваш личный кабинет заводишь и с ними прощаешься навсегда. Какой и вы личный без заострения совести. А ну, внимание, Андрей, какой личный кабинет? Ну, какой я, вы хотите, чтобы я сейчас создал и туда $300 перевел? Ну, так давайте с вами вот разницу поймем, что такое личный кабинет на платформе MetaTrader и что такое личный кабинет где-то у кого-то в сайте. Ну, вы я понимаете, говорю в чем разница? Конкретно про ваш личный кабинет в MetaTrader вашем, а они... MetaTrader это не наша платформа, Андрей. MetaTrader это международная платформа. У вас есть сейчас доступ к интернету, чтобы во время разговора со мной посмотреть? Нет, у меня никакого нет доступа. Я монитор разбил вчера от злости. Об себя. Да? Да? Об свинью? Нет, не об свинью. Об голову кому-то. Понял. Ну вот, когда почитаете, что такое MetaTrader, и если будете серьезно настроены, то тогда можем с вами продолжить разговор. А сейчас вот это... я хочу $300 положить на счет, как мне их положить. Ну, положите их себе на сервант, и там храните, дай бог, они их моль не съест. Так сервант я пропил еще в том году. Ну все, хорошего дня вам, Андрей. Ага. Ой, друзья, ну аферисты, капец вообще. Я вам скажу, друзья, что если пополнить этот счет на $300, как в данном случае они пытались это сделать, меня вынудить, то эти деньги уплывут к ним навсегда, и не торговать вы ими не сможете, ничего вы не сможете сделать, потому что все личные кабинеты, они созданы, ну как ихний счет, получается, если туда сделать перечисление, вроде бы как можно будет этими деньгами что-то там покупать. Но на самом деле все эти программы, они как бы фейковые. Получается, что вы сможете что-то купить, грубо говоря, на свои $300. А потом как бы котировки упадут, цена в смысле на все то, что вы приобрели. И ваши деньги сгорят. Ну это, грубо говоря, будет показатель, что рынок упал. Хотя на самом деле там все по-другому, там никакого рынка и близко нету к этой программе, не привязано. Они сами регулируют эти цены, и стало быть, видят $300, видят, вы что-то купили, они цену прогнули, и все, якобы товар подешевел, какой вы купили, и якобы деньги сгорели. А на самом деле этого и не было по-настоящему, просто деньги ушли. Ну, в общем, слышали, 11 дней я тянул этот прикол, трое человек сменилось со мной, которые меня пытались обработать, но ни у кого ничего не вышло. Так что как-то вот так, друзья, нашла коса на камень, как говорится. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.